Глава 36. На первый взгляд казалось, что здесь так ничего и не изменилось за два с лишним года. Все тот же высокий этаж бизнес-центра, панорамные окна во всю стену, наполняющие кабинеты и коридоры светом. Стеклянные перегородки и просторные залы для совещаний. Я знала здесь каждый уголок, каждый кабинет и сотрудника в нем работающего. Сколько из них все еще работают на Гордеева, а кто распрощался точно так же, как и я. Саша, не стесняясь, вел меня за руку через весь просторный офис, здороваясь со всеми, кто, заметив начальника, спешили его поприветствовать. Я встречала знакомые лица и тоже здоровалась с ними, с трудом пряча улыбку. Сложно было сдержаться от теплого чувства ностальгии от возвращения в офис. Но больше всего чувств теперь вызывал его хозяин. Что-то очень сильно поменялось в нем. Раньше он категорически не хотел афишировать наши отношения. Мы скрытно целовались в укромных местах и занимались сексом, запершись в его необъятном кабинете или приемной, где стояли мягкие диваны для посетителей. А в рабочее время невозмутимо делали вид, что нет, между нами ничего не происходит. Два взрослых человека, которые в своем безумии будто вернулись в бурную подростковую любовь. Яркую и бескомпромиссную. И закончившуюся точно так же, громко и больно. Быть может, именно такая и есть настоящая любовь, а не то, что было между мной и Артуром. «Оставил на пару дней, называется», — тихо кинул Гордеев с явным недовольством, когда мы дошли до его приемной. За длинным столом секретаря никого нет, но он почти полностью завален неразобранными бумагами. Папки с договорами из архивов юридического, судя по надписям. Где-то под этим всем надрывается корпоративный мобильник, который секретарь не должна была выпускать из рук. «Тимур, где тебя носят? Я у себя!» Громко сказал в телефон Гордеев и нахмурился. Отпер свой кабинет, но пошел не в него, а ко мне, стоящей посреди приемной и оглядывающей ее. Обнял меня за талию. «Мне нужно разгрести небольшой завал дел. Располагайся там, где тебе удобно». Притянул ближе и сладко поцеловал. Хотел коротко, но так и не смог оторваться, обнимая уже двумя руками в процессе. И я могу его понять. У самой сердце поет и душа воспаряет. Что со мной творит этот мужчина? «Кто такой Тимур?» — спросила я, едва оторвавшись и любуясь его довольной улыбкой. «Помощник. Нанял недавно, потому что зашивался, и китайцы от себя не отпускали ни на шаг». «Секретарь?» уточнила я. «Нет, помощник». Саша обернулся к столу. «Секретарь тоже есть, но она ногу сломала, так что он за обоих пока, и у него это не получается». Потом повернулся вновь ко мне с сияющим взглядом. «Никто не мог следить за всеми моими делами так, как ты. Ты была моей богиней, многорукой и многозадачной, несравнимой ни с кем». «Ты подлизываешься?» хитро спросила я, обвивая его шею руками. «Вы, Александр Андреевич, ловкий манипулятор. Так сильно захотелось меня вернуть на работу? Я уволилась, поздно». «Хочется быть с тобой рядом круглосуточно». Коротко чмокнул в губы. «Но ты не будешь больше секретарем». Открыл было рот, чтобы что-то сказать, и передумал. «Сейчас Тимур сварит кофе. Прости, мне нужно позвонить». Я отпустила его со вздохом. Гордеев тут же ушел в свой кабинет, мгновенно же ныряя в свои телефонные переговоры. «Зачем мне ждать Тимура?» Я прошла в маленькую подсобную комнатку за скрытой дверью, где располагалась мини-кухня, и запустила кофемашину, поставив в нее две чашки. Пока варился ароматный крепкий напиток, вернулась в приемную и чисто машинально начала собирать и раскладывать бумаги на столе. Рассортировала их, сложила в папки, потом все собранное в аккуратные стопки. Руки сами собой все вспоминали. Внутренние часы подсказывали, когда точно сварится кофе. И я уже через мгновение расставляла чашки на подносе. Неужели и правда привез меня сюда, чтобы вернуть на должность секретаря? Привычным образом я принесла кофе в кабинет Гордеева, который уже строчил в компьютере, хмурясь и держа телефон возле уха плечом. Поднял на меня взгляд точно так же, как делал это, будучи моим боссом. После этого обычно следовали новые задания или указания, но на этот раз он просто просиял и улыбнулся. Глаза загорелись необъяснимым лазурным светом. сварила нам кофе. Нет сил ждать твоего Тимура без команды». В благодарность он снова сладко меня поцеловал и вернулся к работе. Я взяла свою чашку и села в удобное кресло для посетителей возле его стола, задумчиво попивая раскаленный напиток. Сложно было не любоваться Гордеевым в естественной среде обитания. Это было таким же эстетическим удовольствием, как смотреть на льва, охотящегося среди саванны. Я скучала по всему этому, просто безумно скучала. По моменту, когда я взглянула в ледяные глаза своего босса и пропала безвозвратно. Вскоре пришел Тимур, молодой мужчина, лет 26, в строгом сером костюме, и мы, наконец, познакомились. Не знаю, была ли это задумка Саши, но я вызвалась помочь разобрать скопившиеся дела, и мы провозились с ними пару часов. Что-то было терапевтическое в этом странном возвращении в прошлое. Гордеев превратился в самого себя, каким я его помнила. Уверенным, властным, требовательным и педантичным. А еще безумно красивым. Примерно через час внезапно заявился Рогов с очень возбужденным видом. Поздоровался в дверях, едва успев скрыть удивление. «Вероника, очень рад видеть вас в хорошем самочувствии и настроении». А потом ушел в кабинет Гордееву, не закрыв за собой дверь. Так как в приемной осталась одна, по привычке я встала, чтобы притворить распахнутую створку, и случайно услышала обрывок их разговора. «Мы от самого дома за ними следили. Он определенно поехал с ней навстречу». «Как узнаете, куда, сразу сообщите». Саша звучал очень серьезно и озабоченно. «Конечно. И еще. Любимого приезжала в загородный дом, хотела забрать вещи, но парни ее не пустили. Она сказала, что она торопится и у нее самолет, но ей все равно все накидали в коробку и отдали у ворот». «Правильно, нечего ей делать в моем доме». Я смущенно отошла, решив не слушать дальше. Любимого выходит. Гордеев действительно отправил Ксению в пешее эротическое с вещами. С катертью дорога и минус еще один повод не доверять ему до конца. Я вернулась на мягкий диванчик и открыла новый телефон, чтобы продолжить настраивать его и свою новую жизнь. Через полчаса вышел Саша, вновь надевший пиджак. «Мне нужно уехать на очень срочную встречу. Когда вернусь, сходим поужинать в ресторан». На ходу сообщил он, заключая меня в объятия, как только я встала. «У меня к тебе просьба». «Какая?» «Вот, возьми». Протянул мне банковскую карту. «Древность, понимаю, но это временно. Я прошу тебя отправиться в торговый центр в конце улицы и купить себе все необходимые вещи. Как ты помнишь, твои все сгорели, а тебе нужно во что-то одеваться. Места в гардеробной для тебя много, не ограничивай себя». «Ну как тут думать об одежде? То есть я переезжаю к тебе?» «Конечно, насовсем». Мягко поцеловал. «Можешь также купить что-то для квартиры, если хочется внести красоты в мою берлогу. Это теперь и твой дом». Это звучало так многообещающе, что у меня язык не повернулся отказаться от карты. Да и смысл мне сопротивляться. Саша все равно сделает все по-своему, а одежды у меня действительно больше нет. Даже смены нижнего белья. «Хорошо, на этот раз я соглашусь». «Вот и умничка. В холле тебя будет ждать охранник из людей Рогова. Он будет тебя везде сопровождать. От него ни на шаг». Я вздохнула. «Ты думаешь, все еще надо беспокоиться?» «Я уверен в этом». Потом вдруг стал еще более серьезным. «Ник, я не хочу тебе врать. Твою квартиру подожгли, и, судя по камерам, это сделал мужчина. Его пытаются вычислить и опознать. Поэтому одной тебе оставаться нельзя. Я ненадолго». В завершение он подарил мне еще один сладкий и глубокий поцелуй и умчался на свою важную встречу. Я же отправилась выполнять свое задание с мускулистым бугаем на прицепе, который старательно делал вид, что его рядом со мной нет. Надеюсь, он хотя бы в примерочную со мной не полезет.